do shit until they murder me. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Лайн Факай, СМС Финанс, ЗУС, Дивный отдел, Жильцова Елена Михайловна, разговор сайт, Светлана Валерьевна. Да. На сегодня просроченная задолженность, сохраняется сумма 19 800 рублей, от вас когда оплата поступит? Ничего не изменилось, все так же отказ от оплаты. Когда? Никогда. Будет оплата, до этого оплаты вы можете обозначить или нет? Могу, никогда. То есть отказываетесь от оплаты, да, в добровольном, да, порядке, да? Угу. По какой причине? Да не имеет значения. Ну как-то, Светлана Валерьевна, нарушать условия договора не имеете права, статья 350 Гражданского кодекса Российской Федерации. На каком Судья основании нарушать условия договора? А не по телефону. По телефону. Причина для неоплаты у вас об имеется? Этом говорить. Не мечтайте, Светлана Валерьевна, суда у вас не будет. А зачем тогда вы говорите о нарушении Гражданского кодекса, если суда не будет? Я у вас спрашиваю, какая у вас законная причина для неоплаты. Вы сказали, что не будете оплачивать. Совершенно я верно. Не спрашиваю буду. Вас, по какой причине. Давайте. А говорите, я вам отвечаю, Валерий, что это не имеет абсолютно никакого значения. Законной причины для неоплаты не у вас вижу нет. Смысла вы, для себя вы инвалид, по телефону говорит. Объяснять какие-то свои причины. Первая группа инвалидности. Ничего абсолютно не изменит. Совершенно. Ну как это не изменит? Ну, так, законная это... причина, если у вас есть, то, соответственно, конечно, вы освобождаетесь от оплаты. Вы, инвалидность у вас имеется, первая группа? 16 штук. Но очень смешно, Светлана Валерьевна. А я смеюсь? Это неуместно. В 42 года иметь задолженность. А разве кто-то шутит? Должно быть стыдно, что не можете вернуть. Ой, начинается нотация. Вот кто бы, кто бы Светлана Валерьевна, 3 дня вам на добровольное решение вопроса имеется. У вас 3 рабочих дня. Не будет оплаты, Майк, дело да не будет оплаты. Жильцова, вы мне это говорили уже 15 раз. Вашему и адресу до сих пор по не прописке. Произошло. Светлана Валерьевна, про ну дождетесь, понимаете, дождетесь. Так вот, вот собственно вот говоря, и вам дня уже никто давно не верит. Начинайте решать вопросы, Светлана Валерьевна. В противном случае будем ставить родственников, значит, ваших в известность достанет. Вы я не можете... Вы сами не можете справиться со своей ситуацией, значит, будем ваших родственников мы уведомлять. Родственники по скорости, Светлана Валерьевна, что в 42 года вы имеете долги. Есть? Светлана Валерьевна, вы слышите? Остановитесь. Родственники в курсе? Хватит или нет? Позориться, говорю. Вот позор, это выстрелено, то, что ну, 42 года имеете долги. Если вам нравится, сидите, это я не долговой, сидите там, хвастаетесь, наверное, да, перед своими друзьями, что у вас долги. Пионируйте их, да, Светлана Валерьевна? Ну, удачи вам. Три дня у вас еще есть на добровольное решение вопроса, далее к вам будет оформлен выезд. Ожидайте, Светлана Валерьевна. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания ОНФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается, Светлана Валерьевна? Да. Из-за судебного отдела вам звонок поступил по факту задолженности. Договор займа находится на просрочке 19 869 рублей. Сумма на закрытие на сегодняшний день. До 9 февраля компания требует оплатить долг. Скажите, требование будет выполнено, оплата поступит от вас? Нет. В чем причина, почему вы не оплачиваете заем? Секрет. Вы отказываетесь предоставить подробную информацию? Да. Когда долг вам будет оплачен, верно? Почему же? Нет, неверно. Долг мой не будет оплачен никогда. Тут я уверена, четко могу сказать. Никогда. А вы знаете, что это нарушение законодательства Российской Федерации? Значит, идите в суд. Изучите внимательно 309-ю, 310-ю гражданского кодекса. Мы договор подаем в коллекторское агентство. Так а зачем тогда о законах говорить? Готовьтесь к мерам принудительного взыскания, помимо телефонных переговоров. Ага. А вы считаете, что коллектора это незаконно? 382-я статья. Договор цессии. Ой, Господи. Изучите законы внимательно. В 42 года, 42 года, 42 года должно быть немного стыдно, что вы не знаете законов. И законы, и коллекторы, и все подряд. Вас обидели? Вы переходите на личностное общение. Обидели вас? Сначала я дала бы человек сказать. Ты бы услышала, поняла бы, что тебе хотят сказать. До свидания. А так? Так, да. Здравствуйте. Говорите. Это общество ограниченной ответственности, кредит экспресс финанс. Меня зовут Смараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Светлана Валерьевна? Да. Я звоню по вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Был оформлен договор 165-98-87 июля 2017 года. Не перебавляйте меня, пожалуйста. Нет, вы мне сразу отвечайте на вопросы. Мне я не понимаю, почему вы суете свой нос в свое дело. Пока я задаю вопросы, не да вы мне, это а я. Это кто такой решил? Это я решила так. А кто вы такая, чтобы решать? О, Коля, уже я вам решалки, звоню, да. Не кричите. Решалка уже выросла, да? Не перебивайте. Да, о, вас вот давно понятно. Уже пора вот перебить там все. Вот это вот ваше нутро хамское вылезает. Да. Жить в долгах. Ага, не долгах. Не научитесь. Конечно, Галя, я буду жить в долгах обязательно. Ага. Светлана Валерьевна, информацию я зафиксирую вашему кредитору. На лбу у себя зафиксирую ее. Давай. Скрывайте. Отгребай. Отгребай. Вы сидевшая, что ли? Да? Сидевшая. По жаргону. Сейчас ты у меня посидеешь, кукушка. Вы сидевшая по жаргону? По какому жаргону? Или с такими же общаешься? Или с такими же общаешься? Не, я просто с маромойками на их языке разговариваю, чтобы понятнее было. Ты же все поняла, что тебе надо делать. Удачи, нищета, удачи. Пока, чмо. Ну, кто там? Здравствуйте. Светлана Валерьевна? Кто спрашивает? Это вы? Кто спрашивает? Меня зовут Семенкова Юлия Алексеевна, старший менеджер национальной службы взыскания. А наш с вами разговор записывается. Да, это я. Светлана Валерьевна, это вы, да? Звоню вам по поводу нерешенных финансовых обязательств, которые у вас имеются в банке Ликмания. Уведомление от кредитора не пришло еще. 2018 года. Какое уведомление вам должно прийти от кредитора? О передаче дела третьим лицам. СМС-сообщение вам было отправлено. Не является способом уведомления. Ну как это не является? Это же ваш долг не по договору цессии был перепродан. А где написано в 230-м законе про договор цессии и про агентский? Я его читала прекрасно. Вы его, видимо, в глаза не видели, раз ересь такую несете. Не несите чушь, пожалуйста, нет там такого. Чушь не несите, окститесь, барышня. Придите в себя, ознакомьтесь с действующим законодательством, после этого перезвоните и уточните у кредитора, когда он мне направит уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. После получения данного уведомления, только после него, мы сможем с вами что-то обсудить. По договору цессии, когда будет перепродан ваш долг, когда это... Да, перекреститесь еще раз, я вам говорю, что вы несете, Господи, как можно быть такой необразованной? Вы же работаете на такой работе, которая связана с законами, а вы их глаза не видели, вам не стыдно, что вы позоритесь здесь? Господи, какая дурочка, кошмар, а? Ага, на лбу у себя его фиксируй сразу, свой отказ, и отгребай отсюда нафиг. Давай уже, выездная группа, в глотку я себе засунь всю эту группу. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, это вы? А вы кто? Национальная служба взыскания, менеджер Дроздова Дина Петровна, ведется запись разговора. Да, это я. Позвоним вам по поводу вашего долга перед компанией «Ван Клик Мани». 101 день просрочки, сумма составляет 309 тысяч рублей. Ваш кредитор требует незамедлительно произвести оплату сегодня до 24:00 по московскому времени во избежание негативных последствий. Статья 382 ЗК РФ. Оплата поступит, Светлана Валерьевна? Во-первых, к сожалению, кредиторам при привлечении иного лица к возврату просрочки, действиям по возврату просроченной задолженности не было соблюдено важное правило, а именно 230 федеральный закон, статья 9, пункт 1. В силу этого обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не намерен. Во-вторых, 382 статья – это совершенно не негативные последствия. Зачем вы так говорите? Светлана Валерьевна, да, если не хотите с нами обсуждать, заходите в личный кабинет, введите свою оплату, вводите, там долг вас указан. А трактовать законы мне не надо. Вы не платите 101 день. Вы вас нарушили. Вас это абсолютно не касается до тех пор, Светлана пока кредитор не направил на соответствующее уведомление. Вы аффилированное лицо, Светлана Валерьевна? Само собой. 230-й федеральный закон читали? Статья 9, пункт 1. Вы физическое лицо, но не юридическое. И агентский что теперь? Договор заключается между юридическими. Я не прошу лицом. Агентский Поэтому... договор, я прошу уведомление. Вернее, даже не прошу. Это мое законное право его получить. О том, что раз Какое вы уведомление? Являетесь агентом, то... Передавайте информацию. Вы мне информацию передали, я вас благодарю. Светлана, а теперь передайте Светлана информацию Валерьевна. Кредитору, что, к сожалению, он не учел важный элемент передачи дела третьему лицу, а именно не уведомил меня соответствующим образом. Именно поэтому звонки от компании НСВ я всерьез не воспринимаю. И все требования, прежде которые вы мне будете передавать, законы, произведите буду оплату я... своего долга, Светлана Валерьевна. Вы слышите? Оплачивайте. Прежде чем трактовать не законы... Всего доброго. Вы сами поняли, какую глупость вы сказали? Вы успокойтесь. Нет, я не могу. Светлана Валерьевна. Вы сделали Светлана мой Валерьевна. День. Спасибо успокойтесь. Вам, НСВ. Успокойтесь. Звоните это мне защитная... по счастью. Человека, да, защитная реакция человека, который не смог заработать, водички, нет, зеркало, который подумаю, смог заработать денежные средства. Еще раз так вами поржу. Это ж надо быть такой идиоткой, такую херню ляпнуть. Всего я вам не могу. Доброго, пока, Светлана пока. Валерьевна. Радости говорит, вам в жизни. Говорит, прежде чем трактовать доброго. Законы, проведите оплату. Дурочка, прикинь. Светлана Валерьевна, вы даже не воспринимаете информацию. Конечно, как я и обещала. Вот законы, пока кредитор вы, не направит вы уведомление, закон я вашу информацию не воспринимаю всерьез. Вы для меня только клоунесса, извините, которая извините, позвонила, извините, чтобы меня провести. Извините, вас не слышно, прерывается связь. Мозг у вас там прерывается периодически, я смотрю. Или соединение языка с мозгом просто. Ну чего, микрофон выключила, да, все? Ну ладно, брысь под лавку. А вы что, там уже были, да? Ой, вы слышно? Абсурд... Уже слышно, да? Сейчас или... прерывается, но кое-что слышно. А кое-что слышно, то, что удобно, слышно, а то, что неудобно, не слышно совершенно. Какая нет, интересная просто... связь. Вот вы я из детского сада понимаю, давно выпустились, ваше... барышня? Вы такие нелепые, отмазки реакция. Лепите, вы повторяетесь, наш разговор несет цикличный характер. Давайте Светлана какие-то Валерьевна, свежие аргументы. Вы успокойтесь. Нет, я не успокоюсь. Пожалуйста. Вы меня просто возбудили, в хорошем смысле этого слова. Светлана Валерьевна, да. Вы уже говорите ни о чем. Так вы вешайте трубку Поэтому тогда, если я говорю ни о чем. Вешайте трубку. Не хотите? Хочу с вами продолжать. Ну, тогда продолжаем. Итак, Поэтому... давайте несите очередную нелепицу. Нелепицу, слово-то какое. Да, я слушаю вашу очередную порцию бреда. Идите попейте чаю, успокойтесь. Простите, а как же водички? Почему не водички? Раньше водичка была. А в зеркало нужно посмотреть? Все сказали? Да, да, да. Это был вопрос, я жду ответ. Нет, Светлана Валерьевна, я так понимаю, что вы разговариваете сами с собой. А, ну, слушайте, я понимаю, что я вас считаю пустым местом, но если вы тоже себя так считаете, то окей, само с собой, так сама с собой. Ну, зачем вы мне рассказываете свою биографию? Я не просила вас представляться и рассказывать. Слушайте, опять я говорю, детский сад. Вот эта отмазка на уровне детского сада. Кто обзывается, тот так само и называется, да? Ну, детский сад, взаимно. Серьезно. Светлана Валерьевна. Что взаимно-то? Лишь бы не в попад что-то брякать, да? Вы вдумываетесь хотя бы, что вы говорите? Барышня, говорите, говорите, крестьянка. Вам нужно выговориться. Мне нужно, да? Ну, когда вы мне звоните, вы хотели, видимо, выговориться. Я думаю, нет, это вы говорите, я молчу. Давай, продолжайте, Светлана Валерьевна, продолжайте. Да что продолжать? Чего вы хотите от меня? Не стесняйтесь. Да что вы хотите, сумасшедшая? Что вам нужно? Вы мне позвонили, зачем? А вы уже забыли, зачем я вам позвонила? Ну так продолжайте осуществлять действия. Тогда всего доброго. Ой, как она обрадовалась, Ну все, пока-пока. Обратитесь, отползаем в норму. Куда обратиться? Алло, кукушка, куда мне надо обратиться? Тебе скорую вызвать или что? Куда мне обратиться? Эх, слилась. Жалко, веселая такая была. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!